Гость на радио ВК. Здравствуйте. В эфире рубрика «Гость на радио ВК», в студии Даниил Рад. И я вам представляю нашу сегодняшнюю гостью, очаровательную девушку, которая совсем недавно практически порвала весь Рунет, вызвала жаркие дискуссии, обратившись к руководству «Единой России», Яна Мамаева. Яна, здравствуйте. Добрый день. Ян, вы задали вопрос на территории смыслов, достаточно острый, и вас тут же начали троллить тем, что у вас iPhone. Какой у вас сейчас iPhone? 6, 7? Конечно, 6. Все тот же легендарный iPhone 6. А ипотеку дали в итоге? К сожалению, нет, и больше после этого я и не обращалась, так скажем. Ну, вообще, возникли какие-то вот проблемы в дальнейшей жизни, да, потому что вот у нас был гость Константин Сенченко, который, достаточно остро высказавшись о Рамзане Кадырове, подвергся жесткому административному давлению. У вас какие-то проблемы были с этим? Ну, они были буквально первую неделю после того, что информация появилась во всех средствах массовой информации нашей страны. Но это было более такого личного характера. Я продолжала работать в детском доме на тот момент и никакого давления лично на себе не ощущала. Ну, я думаю, что это было все в скрытой форме, потому что я публичный человек, и я старалась все выставлять в социальные сети, чтобы люди знали, как продвигается эта история. Именно, мне кажется, именно поэтому все носило скрытый характер. Ну и сама я, конечно, не давала интервью в средства массовой информации, чтобы это как-то не набирало обороты, а более стихло. И сильного давления я не ощущала. Если честно, до сих пор волна подутихла, но до сих пор люди стараются как-то это отметить. Вот буквально недавно депутат Милонов выразился, ну, я думаю, это уже ни для кого не секрет, выразился. Ну, назвал тебя воблой. Да, назвал меня воблой. Но я, если честно, даже не в обиде на него, потому что мы с ним не знакомы, и он вообще абсолютно не знает, кто я, на что я способна. Но я решила это все, назвал, молодец. Будет возможность, я ему отвечу. Но пока, я думаю, не будем обращать. Поэтому давление я на себе не ощущаю. Все-таки за моей спиной встали тысячи молодых, да, какие тысячи, десятки тысяч молодых людей, политиков в том числе. Я, наоборот, чувствую силу, а ни в коем случае не давление. Ты сказала, что на что ты способна, на многое. А на что именно ты способна? Ну, я же говорю все это в рамках положительных эмоций. На что способна? Ну, я говорю про свой потенциал, и я на оскорблением ни в коем случае не отвечу. И так же и было на территории смыслов. Меня пытались унизить, в том числе и господин Давыдов, и госпожа Стенякина. Они пытались меня как-то унизить, и впоследствии то, что они там пытались какие-то компрометирующие события обо мне найти, ну, к сожалению, ничего не нашлось, пришлось придумать о том, что у меня есть какие-то заграничные счета. Я не старалась ответить в ответ, то есть я не старалась найти что-то против них, хотя, поверьте мне, мне скидывали такие компрометирующие события против этих людей. Я просто считаю это чуть-чуть ниже того уровня, к которому стремлюсь я, поэтому на оскорбление ни в коем случае не отвечу тем же. Ты сказала, не нашлось, к сожалению, на тебя компрометирующий материал. Именно к сожалению? Ну, к сожалению, для моих оппонентов не нашлось. Поэтому они решили сказать, что у меня есть какие-то счета, что якобы я не такая уж и бедная, как оказалось. Но ведь я и не говорила о том, что я бедная девочка с iPhone 6. Я говорила о проблеме в стране в целом. Почему у нас невозможность взять ипотеку стала настолько острой проблемой не только для молодых людей, но и вообще для семей. Я считаю, что это был очень актуальный вопрос, который я подняла. Я подняла его от имени всех молодых людей. И я считаю, что что тут компрометирующего найти? Люди просто не смогли ответить и постарались как-то вывести меня на эмоции, но у них это не получилось, они вывели на эмоции всю страну. Я вам скажу по секрету, мне с одного... Блокнот, есть такое издательство, знаете, да, журнал? Там, оказывается, деньги собирали мне на квартиру. Но это ведь абсолютно было необходимо. Ну, это же троллинг явный. Конечно, мне это было, я отказалась сразу, конечно, это троллинг. Люди даже вот были готовы по крупице собрать со страны, потому что они чувствовали, что у них есть человек, который способен и готов выражать свои мысли, на что я способна, готов выражать свои мысли, я не боюсь ни травли, ни давки административного ресурса. Мне это абсолютно не страшно. У меня есть своя собственная цель, и я к ней иду. Какая цель? Мне очень интересна политика. Ну, смотри, молодая, красивая девушка, обаятельная, на позитиве, и вдруг политик. Зачем? Ну, это, знаешь, очень многие хотят семью, там, бизнес, там, я не знаю. Ну, а кто сказал, что я не хочу семью, не хочу бизнес? Просто, ну, политика для меня, она очень важна. И вообще я выбрала профессию юрист, и мне, как для юриста, очень важно, кто будет стоять у истоков законодательной власти нашей страны. Я не говорю сейчас о том, что я там хочу какие-то реформы сделать. Нет, очень важно, кто будет за нас их делать. И даже речь идет не о системе образования вот этого, в этой ветви власти, а о том, что либо ты принимаешь в этом участие, принимаешь участие в развитии законодательной власти нашей страны, и тогда ты имеешь право предъявить что-либо кому-либо, либо ты спокойно сидишь дома и потом, как диванный критик, обсуждаешь нашу законодательную власть. Ну и избежать политики, но это нужно уехать на необитаемый остров, я вам хочу сказать. Потому что все абсолютно сейчас связано с политикой, на мой взгляд. Ну, ты говоришь о том, что ты позитивный человек, но в политике одного позитива не бывает. Придется критиковать оппонентов так или иначе. На тебя будут обрушиваться какие-то эмоции. Как это совместить? У меня очень хорошая была июльская школа по поводу критики. Вы знаете, я была до этого не столько публичным человеком. Конечно, я и до этого общалась со средствами массовой информации, занимая должность на предыдущей работе. Но у меня никогда не было такого, что вот на меня обрушилось такое количество внимания, такое количество критики. Мне было очень страшно открывать телефон, интернет в телефоне, потому что я открывала, и в первых новостях, абсолютно во всех, была моя фотография, и было обсуждение. То есть я вынуждена была зайти почитать комментарии, а вы знаете, их там более 1000 комментариев. То есть я начинаю читать, понимаю, что и есть и те, кто против меня, но, возможно, это засланные люди. И мне было очень тяжело совладать вот именно с той критикой, которая в мой адрес. Люди обсуждали абсолютно все, вплоть до маникюра, до прически. Благо, я тогда выглядела очень хорошо. Ну, сейчас ничего не изменилось. Спасибо. Но та волна критики, которая на меня обрушилась, я просто была не готова. Я была вынуждена просто уйти в тишину. Мне это нужно было тогда, вот, чисто для моего эмоционального уровня, уйти в тишину и не комментировать ничего. Не комментировать, не читать абсолютно ничего. Больше всего я переживала только за родителей, что они все это читают, продолжают читать. А потом какой-то момент произошел, и я понимаю, что а мне вот все равно, что пишут, абсолютно все равно. Я знаю, кто я, и мне все равно на самом деле. Поэтому я сейчас готова и к травле оппонентов, я имею в виду, не одностороннюю травлю. То есть я готова к общению, в том числе конструктивному общению, и я готова нести за себя ответственность абсолютно. И я в политике не акула, поэтому я больше сейчас занимаю такую, знаете, роль человека со стороны. Может быть, в дальнейшем, я пока не раскрываю всех планов, может, в дальнейшем что-то будет более глубокое изучение политики. Ян, ты говорила о том, что ты же на территории смысла выступала со стороны «Единой России», если мне память не изменяет, по приглашению. Во всяком случае, нет, в майке. Нет, нет? Нет, нет, ни в коем случае. Я по-прежнему состою в молодежном парламенте Красноярского края. Он у нас вне политики. Мы не относимся ни к какой политической партии. И более того, да, есть представители в нашем парламенте, но все, кто выехал в тот момент, 5 человек, делегация выехала на территорию смыслов, все эти 5 человек не были ни в какой политической партии. Мы были абсолютно открыты, и я неплохо отношусь к «Единой России». Я даже более того скажу, я уважаю, ценю, общаюсь со многими представителями этой партии. И у меня не было цели ни в коем случае дискредитировать Неверова Сергея. И у меня другая была цель. У меня был очень насущный вопрос. А какой ответ ты ожидала вообще? Вы знаете, я задала свой вопрос и начала с того, что давайте говорить в тему о том, что вы говорили, обещание нужно сдерживать. Я ему сказала, что в 2011 году вы пообещали на съезде партии. И как вы относитесь сейчас к тому, что идет все в другую сторону? И вот тогда я ожидала ответ, что, ну, может быть, нам дадут какое-то новое обещание, хотя, конечно, это очень глупо, дадут новое обещание, либо дадут очень конструктивный ответ, что вот действительно в стране сейчас такая ситуация, просто молодые граждане, просто не рассчитывайте сейчас на то, что вот будет возможность взять ипотеку по низкому проценту. Ну, я ожидала правду, но ни в коем случае не оскорбление и не травлю, ни в коем случае. Ну, а вообще, как ты считаешь, вот, с твоей точки зрения, если бы ответ был бы, ну, у нас сейчас вот трудности и так далее, но мы обязательно что-нибудь придумаем, это был бы положительный ответ или вот такой ответ в стиле «ни о чем»? Это что, был бы ответ лучше? В стиле «ни о чем», но я думаю, что для них это было бы лучше. Я, конечно, понимаю с тем ресурсом, с которым выходит «Единая Россия» и на выборы, и вообще выходит личный представитель «Единой России». Я, конечно, понимаю, что любой конфликт, который возникает около этой партии, он будет заглажен, любой конфликт. Но вот этот конфликт, к сожалению, почему-то не удается загладить. Ни выражение Дмитрия Анатольевича, ни вот мой конфликт почему-то не удается загладить, потому что, наверное, он насущный, и он от народа. Он не поставлен кем-то, или... То есть я его придумала, вот я не придумала, потому что я столкнулась с ним. Я хотела спросить вот лично, потому что у меня эта вот проблема стоит остро. У всех моих друзей, грубо говоря, которые не могут себе позволить, она стоит остро. И лучше бы ответ был ни о чем, чем прилюдно вот так показать, что вы относитесь к молодежи... Вот, тебе после этого подходил кто-нибудь из «Единой России» там, с вопросом, ну что ж ты наделала, там, что происходит, или как-то это все ровно прошло? Нет, ни в коем случае не ровно. Двое суток я вообще практически не спала, потому что у меня разрывался телефон. Нет, я имею в виду лично. И лично, в том числе на территории смыслов, да, ко мне подходили представители «Единой России», «Молодой гвардии Единой России», подходили представители, но более того, к сожалению, мне не удалось подойти, когда приехал повторно Сергей Иванович, приехал на территорию смыслов и представители всех остальных партий. Мне не удалось подойти к Сергею Ивановичу, потому что очень охрана, так четкие указания, может быть, были, но я не смогла пробиться на тот момент к нему. Я лично хотела поговорить глазу на глаз, без камер. Ну, вот за что? И, может быть, вы хотите ответить, потому что все-таки 282 УКРФ, то, что сейчас собирают там представители «Молодой гвардии Единой России», клевета. Я, то есть, прошу вас либо ответить мне лично, но мне этого не удалось. И зато мне удалось поговорить с представителями других партий. С Мироновым мне удалось поговорить. Заочно мне удалось поговорить с Зюгановым, ну, через тоже молодую, так скажем, молодое течение КПРФ. Через комсомол. Да, через ленинский комсомол. И я хочу сказать, что люди меня поддерживали, они не понимали, почему такой резонанс. И в сети появились фотографии с Мироновым, может быть, вы помните. Если честно, я решила это все удалить, потому что люди начинали говорить, что я засланец, что я планирую какую-то политическую диверсию. Ни в коем случае, нет. Я очень доброжелательный человек, и все, что я хотела, это лишь понять, за что вы так вот поступили, и вам это выгодно, зачем? Скоро выборы. А на территории смысл? Вот были люди там, из той же, может быть, молодой гвардии, которые подходили и говорили, слушай, Ян, ты молодец, все правильно спросила. Вот вы не поверите. Мне кажется, только особо приближенные люди к... Вы понимаете, о ком я. А только они не подходили. Со мной реально дружили представители молодой гвардии. И они подходили ко мне и говорили, вот ты знаешь, после того, вот какая сейчас ситуация происходит вокруг тебя, какой резонанс, вот честно, у меня желание выйти из этой партии. Я говорю, да ни в коем случае, сейчас, ну это лично моя, ну, моя проблема, вам-то зачем? И люди говорили, что нет, нам реально обидно, вот что такое отношение к нам. И люди не говорили к тебе. Люди говорили нам, потому что они считали, что я от народа. Было больше 1000 человек, и когда я задала вопрос, ну, может быть, только единицы молодой гвардии не встали и не засвистали, так скажем, их ответы. И я тогда почувствовала такую мощь, то есть полный зал, они встают за меня. И в том числе, когда мне не удалось попасть единственному человеку на закрытие территории смыслов, когда были представители, да, всех партий, мне не удалось попасть. Я смотрела по перископу из палатки. Но я не жалею, потому что, возможно, тогда бы эмоции взяли верх, мои эмоции, потому что я была не готова. Это было через сутки, грубо говоря, после моего вопроса, ну, двое суток. Я была, может быть, не готова. Возможно, я бы сорвалась. А может быть и нет. И смотря по перископу, я увидела, как ленинский комсомол организовали флешмоб. Вы не видели? Они нарисовали на листочках айфон. Яблоко. И вот эти вот сотни людей, сотни рук поднимаются вверх, и они держат вот этот плакат, и господин Неверов говорит господину Зюганову, я вижу, вам это нравится. А люди не понимают, потому что это инициатива народа. Они поняли, что меня не пустили. А как вообще это происходило? То есть ты полноценный участник, да? Ну, это вполне реально. Как бы я понимала, что ну, мне надо, наверное, остаться лучше здесь. Ну, и были представители, которые сказали, что лучше... Настойчиво попросили, да? Да-да-да, лучше мне там нет. А не было предложений вот сразу после выступления, там, Ян, может быть, тебе там лучше покинуть территорию смыслов, мы там купим билет новый и так далее? Я думаю, что это бы еще больше дискредитировало их. Все очень было продумано. Вы знаете, я ходила как, так, как какая-то звезда. Ну, это смешно звучит, но я буквально говорю, в столовой ко мне люди подходили и общались со мной. И я еще не поняла. То есть я сидела на лекции и случайно, зайдя в интернет, я увидела новость про себя. То есть на лекции на следующий день. Я думаю, я ничего не понимаю, откуда обо мне эта новость? Я захожу, а там уже там более 2000 лайков на этой новости. Представляете? И она смонтирована так, как будто бы действительно я вот такой вот непорядочный человек, так скажем, сорвала встречу с Неверовым. А все-то наоборот. Я выставляю полное видео, и тогда еще больше резонанса. Люди ко мне подходили, спасибо за полную версию видео. Да мы и так видели, мы и так были здесь. Но... Те, кто находится вне территории смыслов, они реально пишут. Мне такое количество смс приходило, я даже не успевала читать. Говорю, двое суток я не спала, потому что разрывался телефон. Потом я его просто отключила. Ян, скажи, вот ты говоришь о своей будущей политической карьере. В политике есть такое понимание, как пиар. В пиаре хорошо все, кроме некролога. А ты, тем не менее, отказываешься от интервью. Ты же могла таким образом себя ну, уже скрутить до... Я понимаю это, конечно. Мне, знаете, более того, большое количество людей говорили о том, что ты должна пойти, ты должна сказать, дать интервью. Но именно на тот момент я понимала, что мне это не нужно. Я понимаю, что да, вот сейчас мне надо себе заявить, вот у меня есть такой шанс, и он очень выгодный шанс для меня рассказать во всех СМИ, но... Вы же знаете, кто такие средства массовой информации. Вы же понимаете, что некоторые выставляют ту информацию, не которая выгодна тебе. И этот некролог потом мог сыграть мне в обратную пользу. Ну хорошо. В стране достаточно сильное протестное движение. Не было ли искушения вот, действительно раскрутиться так и там на фоне этого протестного движения пойти уже в Госдуму самой? В Госдуму точно нет, я вам скажу, что я еще не выросла. Или в ЗАГС собрание хотя бы. ЗАГС собрание были, конечно, у меня мысли, но мне интересно немножко другое направление в сфере законодательной власти. Да, законодательное собрание – это очень, очень хороший ресурс, это база для начинания очень хорошая, но все-таки рано, я хочу сказать, рано мне вот так вот пользоваться не очень хорошим пиаром, который у меня был в июле, пользоваться и пойти в ЗАГС собрание. Да, я согласна, было бы очень много. Если бы я еще тогда на СМИ пошла, было бы очень много. Но это не мое. Я привыкла трудом зарабатывать себе имя, а не каким-то случайным, ну, случайным видео и случайным видео, которое выложили мои оппоненты. Нет. Я еще покажу вам обязательно, на что я способна через свой труд. Вернемся чуть-чуть назад. Вот Милонов, господин Милонов тебя оскорбил, да? Угу. Как ты считаешь, политики его уровня, да, все-таки это люди, которые представляют страну. Вот они имеют право на такие высказывания? Я считаю, нет. А что, тогда, что тогда движет, вот, говорят так, о людях? Об избирателях, кстати. Ну, начнем с того, что избиратели, такие простые граждане, как мы, уже совсем не верят в нашу власть. Практически не верят, потому что особенно предыдущие выборы показали о том, что от народа мало что зависит. Я говорю сейчас о явке, о низкой явке, и в том числе говорю о результатах. Как же 50%? Вы же понимаете, о чем я. И общаясь с людьми, а мне удалось поработать в предвыборной кампании, общаясь с людьми, я вижу полное разочарование во власти. Возможно, не во власти, я не говорю сейчас о президенте, нет, ни в коем случае, он занят другими делами. Я говорю сейчас о законодательной власти. Люди говорят о несоизмеримых зарплатах и о том, что позволяют себе депутаты. Все больше появляется видео в интернете, как ведут они себя на борту самолета, как ведут они себя в жизни. Ну вот, пожалуйста, господин Милонов показал в очередной раз, как он относится к простой девушке, которая задала насущный вопрос. Да, она его, может быть, задала не так, как он хотел это слышать. И не в том месте. И не в том месте, и не в то время, да, вообще лучше бы она его не задавала. Он показывает свое неуважение к простым гражданам. Он показывает то, что он на несколько ступеней выше, и он далек от народа. Если бы он вышел, этот депутат Милонов, в народ, пообщался бы с людьми, с простыми, и понял бы их реальные проблемы, сколько они зарабатывают и как они проживают на эти деньги, существуют, он бы ни за что в жизни меня не назвал воблой. Ни за что в жизни. У него бы рука не поднялась. И язык бы не повернулся. На выборах ты работала в команде Дмитрия Носова. Как получилось? Да. Как у вас? Как ты туда попала? Слушайте, ну вот, наверное, это одно из направлений, которому я благодарна, территории смыслов. Да, вот поддавалась жуткой травле, и все об этом знают. Прекрасно во всех СМИ появлялись фотожабы, как говорят сейчас, с моей фотографией. И комментарии, в том числе, и звонки, и даже там угрожающие были комментарии. То есть угрозы физической расправы поступали? Ну, да, не совсем там слишком уж такой физической, но я вам скажу, что читать такие сообщения было весьма неприятно, и я вам скажу, даже очень страшно, потому что ты знаешь, выставили полностью все твои данные, где ты живешь, номер твоего телефона, все твои социальные сети. То есть ты становишься открытой для всех, и в том числе для тех людей, которых ты бесишь на данный момент, да? Еще раз я задаю вопрос прямой. Да. Угрозы физической расправы были, да или нет? Были. Были, да, в социальной сети мне писали. Но я все-таки думаю, это, может быть, люди писали, чтобы запугать. Но да, были, сообщения были такого характера. Ты поменяла место жительства после этого? Нет, ни в коем случае, я же вам говорю, я не боюсь. Зачем я буду этого бояться-то? Вернемся тогда, как ты попала в команду Дмитрия Носова? Да, и Дмитрий Юрьевич предложил тогда в интернете помощь и физическую, и моральную. То есть он был готов меня поддерживать. Он разыскивал мои контакты, я об этом абсолютно еще не знала, и по приезду в Красноярск мы с ним случайно встретились. Действительно случайно, мы пересеклись на одном из мероприятий, и вот тогда у нас завязался разговор, он мне предложил, что тебе обязательно нужно сейчас там абстрагироваться, как раз у меня был отпуск на тот момент в детском доме, абстрагироваться, и я предлагаю тебе вот абстрагироваться, поработать в моей компании. Честно говоря, я к этому очень скептически отнеслась, потому что любые политические силы, которые у нас есть в стране, я попросила не пиариться за мой счет, потому что многие мне предлагали поддержку, многие. Но я же понимаю, что я должна выступать от имени какой-то партии. Я до сих пор открыта абсолютно для всех политических партий. То есть коммунисткой тебя назвать нельзя? Нет, нельзя коммунисткой назвать. И вот на тот момент, да, я поняла, что можно попробовать получить такой опыт работы в предвыборной кампании депутата Государственной Думы действующего. И я вам хочу сказать, что я не пожалела вообще нисколько. Дмитрий Юрьевич уникальный человек, и работать с ним было одно удовольствие. Вот эта народная кампания, она, знаете, ходит слух, что она стала лучшей в стране народной кампании предвыборной по коэффициенту полезной деятельности. Поэтому я горжусь, что я в команде Носова. Тем не менее, результат 20%. Ну, мы же сейчас говорим о результате, который был опубликован, да, так скажем, в Центризбирком. Мы не говорим о настоящем результате. Я думаю, что я не компетентна говорить об этом сейчас. Почему? Потому что, во-первых, я не имею таких полномочий сейчас обсуждать Центризбирком, да, кто я такая для них? Не имею таких полномочий. Во-вторых, я считаю, что нужно говорить все обязательно обоснованно, с какими-то фактами. Но вот пока фактов нет, пока это я говорю просто вот словами. Поэтому я не хочу это обсуждать, пока не будет каких-то подтверждений 100%. Сама команда Носова каких цифр ожидала? Команда Носова ожидала стать победителем. Только такие. Какие будут цифры? Разница в 1-2%, в 20%. Здесь об этом никто не говорил. Команда Носова была настроена на победу. И мы работали 18 часов в сутки, только настроены на победу. Мы объездили весь юг Красноярского края, вот этот 56-й одномандатный округ, Дивногорский. Мы объездили практически все деревни, были во всех дворах, во всех дворах Красноярска, которые относятся к этому округу. Мы общались с людьми, и мы чувствовали поддержку народа. Мы реально понимали, что народ готов идти голосовать за Носова. Ну, все получилось так, как получилось. Сожалеть об этом, я думаю, не стоит, потому что любой отрицательный результат, он всегда имеет положительный опыт. Будем работать дальше. Команда Носова продолжает работу свою, ни в коем случае не останавливается. И не став депутатом Государственной Думы, Дмитрий Юрьевич стал народным избранником. Его выбрал народ. И мы, более того, мы были после выборов, продолжаем работу. Мы были также во всех тех городах, в которых мы ездили в рамках предвыборной кампании. И большое количество народу собиралось пообщаться с Дмитрием Юрьевичем, сказать о том, что, несмотря на результаты, они готовы с ним работать, они готовы его поддерживать. Одним из элементов борьбы против Дмитрия Носова появилась статья с якобы интервью его бывшей женой. Это вызвало так. Это интервью достаточно грязное, оно достаточно, ну, как бы понятно, что оно сфабриковано. Вот ты не боишься, что когда-нибудь и на тебя вот так же обрушится? Или ты уже прошла этот этап, ты понимаешь, хуже не будет? Ну, я повторюсь, что я очень смелая. Я считаю себя смелой девушкой. Я, во-первых, не боюсь никаких комментариев в средствах массовой информации. Я вам более того скажу, это уже появляется. Там откровенная грязь была. Ну, конечно, думаете, я не читаю? Конечно, я все это читаю. И если я продолжаю работать в команде Носова, значит, я знаю правду. Вот и все. Одним из резонансов этой статьи, извини, может быть, бестактный вопрос, но это стало утверждение, то, что у тебя с Дмитрием Юрьевичем роман. На самом деле, вот мое личное отношение, считаю, вы были бы прекрасной парой. Ты можешь что-то прокомментировать как-то, вот эти слухи, или сказать, что это правда? Ну, комментировать личную жизнь – это вообще-то плохой тон для девушки, поэтому чем тише, тем краше. Поэтому я вам скажу, что о личной жизни я никогда не давала комментарий, и более того, я не буду нарушать это табу, я никогда не буду давать комментарии о своей личной жизни. О личной жизни Дмитрия Носова расскажет Дмитрий Носов. Кстати, я бы хотел через тебя передать ему приглашение на интервью. Были бы рады видеть. Я обязательно ему передам. А сейчас у тебя дальнейшие планы какие? Дальнейшие планы. Я сейчас переехала в город Красноярск. Я раньше работала на два города, Красноярск-Назарово. Я раз в неделю приезжала, выполняла здесь свои задачи, возвращалась в Назарово, работала в детском доме. Но сейчас, поговорив с руководством детского дома, мы поняли, что мне нужно расти. Все-таки 8 лет, да, с перерывами, но 8 лет, и я люблю очень детский дом, возвращаюсь с удовольствием всегда к ним, обнимаю, целую всех. Мне нужно расти, я переехала сейчас сюда, в Красноярск, продолжаю работать в команде Носова, и у меня есть и другие желания, которые я хотела бы воплотить в сфере своей политической деятельности. Поэтому, Данил, у меня все хорошо. Ну, это прекрасно. Скажи, не было желания там куда-нибудь поехать отдохнуть, там, не знаю, на море, куда угодно? А я еще не устала. Зачем мне отдыхать? Ну, выборы все-таки достаточно тяжелые. Но выборы закончились, а работа еще не закончилась. Работа не заканчивается 18 сентября, ни в коем случае. Как только у меня закончится работа, я обязательно поеду на отдых, чтобы снова приступить с новыми силами, чтобы как можно больше отдать положительных эмоций своей работе. Куда бы хотела поехать, в Россию или за границу? А я очень люблю Россию. Я объездила большое количество городов, морей наших, российских морей, с удовольствием посещаю. Просто сейчас не сезон здесь отдыхать. В холоде можно и в Красноярске отдохнуть, очень приятно провести время. Но, возможно, куда-нибудь в теплые страны. И еще пока не решила, и даже не думала над этим вопросом. Хорошо. Ян, мы сейчас прервемся на небольшую паузу, после этого обязательно вернемся, и я тебе задам еще несколько приятных вопросов, как я надеюсь. Хорошо. Впервые в Красноярске. Бизнес-тренер, международно сертифицированный тренер НЛП, профессиональный психолог Татьяна Мужицкая с мастер-классом «Гармония жизни» и авторским тренингом «Зеркало». С 5 по 9 октября. Арт-чердак Дома кино. Телефон для справок 2971-981. Категория 16+. Гость на радио ВК. В эфире по-прежнему рубрика «Гость на радио ВК». В студии ведущий Даниил Рад и наши сегодняшние гости – звезда Рунета, молодой перспективный политик Яна Мамаева. Ян, скажи, пожалуйста, вот ты говорила о том, что на тебя компромат найти невозможно. А вообще какая ты? Расскажи о себе. Ну, там желательно вредные привычки, порочащие связи. Вы знаете, интернет рассказал обо мне более того, что знала я. Действительно. Ну, рассказать, что конкретно? Где я работала? Ну, об этом все знают. Детский дом, да, это моя первая работа, на которой я устроилась. Ну, как ты свободное время проводишь? Чем ты занималась до детского дома? Как ты вообще решила стать юристом? Я вообще всегда была выскочкой, я хочу сказать. И, наверное, это и отличило меня от других на территории смыслов. В школе была выскочкой всегда, в хорошем смысле этого слова. Отличница или троечница? Нет, я была ударница, но я была, знаете, какая ударница, которая не учила уроки. То есть у меня как-то это все само собой, потому что у меня совсем не было времени. Я занималась в танцевальном кружке, в вокальном кружке, где-то там еще. То есть у меня свободного времени вообще не было. Закончила музыкальную школу, обычную. То есть была старостой класса, президентом школы, вот как сейчас вспомню. У меня вообще абсолютно не было времени. Плюс постоянно какие-то тренировки у меня были. Спортзал – это неотъемлемая часть моей жизни. Я была постоянно занята. Я, если честно, я не помню, как все это прошло. Ну, вот в каком-то такой суматохе. Я занималась в танцевальном коллективе, мы раз в месяц выезжали куда-нибудь, там, в Одессу, в Красноярск, ну, вот постоянно на соревнования танцевальные. И как-то это переросло потом в мой колледж. В колледже я училась на актера, а закончила режиссером. Да, актер театра драмы и кино в Томске. То есть я там закончила постоянно на людях, на сцене. Потом, закончив этот колледж, я поняла, что мне все-таки как-то тянет меня к... Не могла на тот момент понять, куда, но я очень хотела стать юристом. Думаю, вот мне это тянет расследование какое-то. И я поступила на высшее образование, поступила на юриста и на психолога одновременно. Закончила и юриста, и психолога. У меня вот сейчас два высших образования, плюс еще колледж. У меня два красных диплома. Причем так очень легко они мне дались, я даже и не поняла вообще, что будут красные. Синие тоже там, если честно, просто очень много четверок. Я бы могла там две четверки исправить, тоже был бы красный. Но не суть в солении дипломов. Суть в том, что я постоянно не могу без движения. Мне надо постоянно работать, постоянно чем-то быть занятой. И вот устроившись в детский дом, я это нашла там. Я была постоянно занята, то есть у меня был такой, знаете, график очень плотный, с утра до вечера, плюс, возможно, выходные, и я старалась найти какую-то подработку, потому что мне вот постоянно энергию некуда было девать. Энергии или денег не хватало? Не могу сказать, что я себя как-то ущемляла в чем-то, нет, я с 17 лет работаю, официально по трудовой 17, ну вот у меня там как раз оставалось до дня рождения месяц, а... Вообще с 14 лет у меня есть, ну, опыт работы там в разной сфере, в магазинах, я помню, торговала, какой-то продукции стояла летом. Потом вот в 17 лет я хореографом стала работать, у меня была уже база танцевальная. И как-то оно так переросло все, и я не чувствовала в себе нехватки денег. И у меня вот всегда был самый модный телефон, я как сейчас помню. Вот зачем он мне тогда нужен был, не знаю. Вот родители сначала покупали, потом я старалась себе купить. Вот видите, эта мания к самому модному телефону, к чему меня привела в итоге. Нет желания поменять на Nokia 3310? Вот Nokia 3310 не было, я как-то сразу прыгнула далеко, лет, наверное, 15 назад, в хороший телефон, и нет желания перепрыгнуть. И более того, нет желания купить даже 7-й iPhone. Вы меня спросили в начале интервью, нет желания, потому что я на него смотрю, и душа радуется, вспоминается как-то этот случай, очень приятно. Вернемся, а сейчас как ты свободное время проводишь? Все-таки есть какой-то досуг там? У меня нет свободного времени. Если у меня появляется свободное время, я понимаю, что оно у меня появляется, я сразу же лечу в Назарово к родителям. То есть вот все свободное время я прилетаю, они у меня живут в доме, родители не в квартире. Вот там, поверьте, мне вообще не находится свободного времени. То есть ты приезжаешь, и вот даже там день, сутки, которые у тебя есть, они уходят очень интересно и с пользой. Я не тусовщик, я редко хожу по клубам, очень редко, можно сказать, вообще там раз в полгода. И все снова. Я люблю читать. Если у меня появляется еще свободное время, я читаю. Что либо ты я иду в спортзал. А вот сейчас я заказала книжку «Атлант расправил крылья». Я ее не читала, мне все они говорят, и мне очень стыдно, что я ее не читала. Вот я сейчас заказала, а вообще я люблю читать религиозные книги. Я изучаю религии разные: православие, буддизм, ислам. Ну, то вот я как-то давно-давно в этом увлеклась. Пока не дошла до язычества. Но мне многие тоже об этом говорят, мне кажется, это очень интересно. И свободное время у меня его нет, потому что я постоянно в движении, постоянно за рулем. А, кстати, у меня сегодня вот случай был очень интересный, я вам расскажу обязательно. Я сейчас прохожу стажировку в одном, пока это тоже не разглашаем, прохожу стажировку на одной работе, и мы двигаемся там на служебном транспорте. Мне нужно было спешить к вам. Я звоню в такси и говорю: мне, пожалуйста, самого опытного водителя, самого опытного. Я опаздываю, у меня 20 минут, и мне нужно с Мата-Залки до Мира 130 долететь, грубо говоря. И расстояние очень большое. Представляете, ко мне приезжает бабушка. За рулем реальная бабушка. Я сажусь в машину, Toyota Corolla, нормальная машина. А там сидит бабушка. Я думаю, ну все, я опоздаю. В итоге мы ехали с такой скоростью, 10 или 15 минут с Мата-Залки до Мира, мы долетели просто. Мы еще разговаривали параллельно с ней. И она мне рассказывала, что у нее там 2 штрафа пришло. Ей 76 лет. 76 лет, и она вот вынуждена, да, пенсии не хватает, подработать в такси. И поэтому я также свое свободное время трачу на очень полезное что-то. А общение там с подругами? Или ты как героиня одного из фильмов подруг уничтожила, как класс? Нет, у меня есть, конечно, близкие друзья и подруги, и молодые люди, с которыми мы общаемся. Как-то находим время, но в основном это интересы, они пересекаются по работе, и мы вот встречаемся пообсуждать и находим время, чтобы еще... поговорить. Я не сплетник, поэтому мне особо нечего. То есть в кафешках с девочками посидеть, попомировать кости – это не твое? Нет, это не мое абсолютно. Я считаю, что это время можно потратить с пользой. И я иногда даже переживаю за то, что я очень много сплю. Но это моя слабость. Я должна выспаться. Ну, я могла бы это время потратить, там, допустим, на прочтение какой-нибудь книги или просто погулять, насытиться кислородом. Ты занималась танцами. Какое направление? Народные, там, спортивные, там, я не знаю, как это правильно. Современные танцы, да, сейчас это называется contemporary, но раньше это называлось просто современные танцы. Вот и все. Народные пробовали, но это было не направление моего хореографа, только современные танцы. Спортзал, это сейчас какое направление? Там, не знаю, пилатес, фитнес? Да, я ходила и на фитнес ходила, и на пилатес ходила. Ну, много направлений, но мне просто нравится спортзал. Я не придерживаюсь какому-то направлению. Если я сегодня хочу потягать железо, я иду и тягаю железо. Если я чувствую, сегодня хочу пойти на танцы, я иду и вливаюсь сразу же в толпу, и я прохожу там занятия на танцах. Если я чувствую, что я хочу побегать просто, значит, у меня просто кардиотренировка. Я сама себе составляю. Иногда пользуюсь, конечно, услугами тренера, но в основном делаю все сама, потому что уже, во-первых, опыт у меня очень большой, много-много лет. Поэтому спортзал этот без четких указаний. Курить когда-нибудь пробовала? Пробовала. Ну, не курила прям, чтобы курить, а пробовала. Конечно. Конечно, пробовала. Странный, да, ответ? Но мне не понравилось. Сразу вам скажу. То есть один-единственный раз и все? Да я не знаю, может быть, раз-два. Я не считаю, ну, пробовала вот затянуться. Как-то это вообще не мое. Курить это... Это, во-первых, это некрасиво, во-вторых, такое послевкусие неприятное, в-третьих, ну зачем? Это же к здоровью плюс не прибавит. Зачем это? Ты бы стала встречаться с курящим молодым человеком? Ну, как-то странно звучит. И ну, ты говоришь, послевкусие неприятное. А, ну, блин, если честно, даже не знаю, но вообще критерия такого нет, курящий или не курящий. Нет, я понимаю, что мужчине выкурить сигарету, наверное, это как расслабиться, какое-то напряжение снять. Но женщина должна быть вообще, в принципе, всегда уравновешена. Мужчина выполняет более сложные стратегические задачи, поэтому, наверное, им позволено выкурить сигарету. Но, опять же, таки, с постоянно курящим человеком, наверное, нет. Во сколько первый раз ты попробовала алкоголь? А достаточно поздно, я хочу сказать. Интереса к алкоголю тоже не испытываю. За это меня компания не любит, потому что если какие-то праздники, у меня в телефоне очень много компроматов. Потому что я... На себя? Нет, не на себя, у меня на других. Потому что я с другой точки смотрю на людей. Алкоголь попробовала, да тоже не помню. Очень поздно. Я такой поздний человек, у меня другие интересы были всегда. И алкоголь в том числе. Это не мое. А то и вот хорошо ты продолжила фразу, что это не твое, то получилось, что... других интересов, в том числе и алкоголь. Есть такой анекдот, когда у человека спрашивают, пьет он, курит там, и он везде отвечает, там, нет, и ему задают вопрос, как же вы расслабляетесь, как ты расслабляешься? Наверняка же бывают стрессовые ситуации. Я вообще, если честно, удивляюсь своему организму и своей психике, своему психоэмоциональному состоянию. Очень удивляюсь, потому что многие мне говорят, вот то, что ты переживаешь в жизни, как ты реально можешь и не курить, и там даже там, бокал вина после этого не выпить. А вы знаете, я не понимаю, где я ищу этот баланс. Как-то, не знаю, у меня внутреннее состояние такое, что я очень отзеркаливаю быстро. Я в напряжении не нахожусь очень долго и стараюсь вообще в ситуацию напряжения не вступать в депрессию. У меня этого нет практически. Бывали моменты раньше, когда я еще не окрепла, возможно, там в обучении, но вот с каждым годом я чувствую внутреннюю какую-то силу, которая у меня непонятно откуда приобретается. Возможно, потому что я занимаюсь любимым делом. Поэтому у меня все хорошо. Ты достаточно открытый человек. Вот скажи, пожалуйста, есть ли какой-то поступок, о котором ты можешь рассказать, за который тебе до сих пор стыдно? Никто же не безупречен, все совершают ошибки. Да, надо сейчас вспоминать, конечно, что мне стыдно. В основном мне не стыдно. То есть, если я что-то сделала не так, я всегда нахожу в себе силы извиниться. Я сразу же, я говорю, ну, я не гордый человек, я сразу извиняюсь, если я что-то сделала не так. Но если я сделала все правильно, то и стыдиться не за что. А за что? Вот даже повспоминать надо. Ну хорошо, а ошибка какая-то, за которую вот ты даже извинилась, но ты же извиняешься по каким-то причинам. Действительно странный вопрос, надо вспоминать, за что мне стыдно, за то, что я должна извиниться. Не говорю, что я какой-то ангел чистой воды, да? Нет, просто такой случай надо вспомнить, за который мне стыдно. Вообще не могу вспомнить. Я не сожалею ни о чем, что я делаю. Поэтому даже и стыдиться, мне кажется, нечего. Ты работала в детдоме. Скажи, пожалуйста, вообще как получается так, что вот люди могут бросать своих детей? Вот какие-нибудь... Да, получается так, действительно. Я первые года 2-3, возможно, я не могла работать. Я выполняла свою задачу. Я не понимала, как я должна общаться с этими детьми. А некоторые были, вот представляете, мне 18 лет, я устраиваюсь на работу, а девочкам и мальчикам в детском доме по 16 есть. То есть у нас разница в 2 года, но при этом у меня есть все. У меня есть мама, папа, у меня есть жилье, где мы живем с любимой семьей. А у них нет ничего, никого абсолютно. И они живут в комнате, где живет еще двое-трое человек. То есть я вникала настолько глубоко, и первое мое увольнение из детского дома, я не смогла, наверное, совладать с этим. Я подумала, что мне, наверное, будет проще без детского дома. Я тогда ухожу, тоже переезжаю в Красноярск, и вот это вот меня настолько манило назад, я не смогла без детского дома. Я возвращаюсь, я уже пересматриваю свою позицию на это, я уже обращаюсь к ним так, как будто бы они полноценные дети на самом деле. Да, у них просто нет родителей. Но, возможно, у некоторых есть, но они не живут с ними. И было тяжело только поначалу. А потом, когда я пересмотрела свое отношение к проблеме, к этим детям, и мы дружим с ними, до сих пор дружим, перезваниваемся, переписываемся, вполне у нас хорошие отношения. И я вам скажу, более того, в том детском доме, где работала я, это Назаровский детский дом, дети себя чувствуют там намного лучше, чем те семьи, в которых они должны были жить, до того, как лишили родителей прав. В этом детском доме есть все. Есть любовь, забота, есть мужчины, которые способны заменить отцовские чувства воспитания, есть женщины-воспитатели, которые в том числе заменяют материнские чувства. Настолько там глубокой души люди работают, что дети не чувствуют. И многие из детей, наоборот, заканчивая детский дом, со слезами уходят оттуда. Со слезами поступают и говорят, что вы наша семья. Очень часто проблема у выпускников детских домов это с получением жилья, да, там их селят в какие-то вообще непонятные бараки. Совершенно верно. Сталкивалась с таким? Сталкивалась. Более того, на сегодняшний день это моя очень близкая подруга, одна из самых близких, которая раньше проживала в детском доме, и вот она столкнулась как раз-таки с такой проблемой. Сейчас она довольно успешно реализовала себя уже здесь, в Красноярске. Она уже много лет здесь живет, с 2009 года, да. она живет в Красноярске, занимает хорошую должность, при этом она круглая сирота, у нее погибли родители. И вот все это время, с 2009 года, она добивалась жилья здесь, в Красноярске. И она его добилась. Я вам скажу, хочу сказать, она его добилась, и вот буквально вот-вот это должно решиться в ближайшие сроки, но тем не менее, все-таки на дворе 2016 год. В 2009 она начала эту историю. Я считаю, что это очень большой промежуток времени и большое испытание для ребенка. Нет гарантии, что он доживет нормальной, полноценной жизнью до этого этапа, потому что многие из-за отсутствия денег, как мы знаем, приступают к таким направлениям, как наркомания, которые... Криминал. Ведут абсолютно асоциальный образ жизни. И я думаю, что это проблема, между прочим, государства, это проблема невыполнения своих обязанностей по отношению к сиротам. Я думаю, что эту проблему нужно пересматривать, и все силы, которые я смогу аккумулировать в себе на решение этой проблемы, я обязательно сделаю. То есть у меня цель, я ни в коем случае не оставлю детский дом и все направление, которое связано с ним. Я буду однозначно стараться помогать через другие ресурсы, которые мне сейчас здесь подвластны. Очень часто говорят о том, что в детских домах существует, скажем так, какая-то некая дедовщина, да, там какие-то проблемы, сталкиваются с таким. Ни в коем случае. Я это слышала, я согласна, я это слышала. Также я слышала, что дети детских домов какие-то не такие. Вот разница психики, да, там. Нет такого. Понимаете, в семье есть не такие дети, как все. Поверьте мне, у меня у моей родной сестры двое детей, возраста 3,5 и вот 7 лет. И я в том числе и в садике видела, какие дети существуют, да, там есть в группах. Но я вам хочу сказать, что и в семьях есть похуже дети в плане воспитания, в плане там психоэмоционального состояния. Нет. Настолько штат сотрудников-профессионалы в детских домах, что они вкладывают в воспитанника, может быть, порой даже больше любви, чем собственного ребенка. 24 часа в сутки под наблюдением взрослого человека. Это, я вам хочу сказать, очень жесткие рамки. И вот в нашем детском доме у нас строгий критерий, до скольки можно детям гулять, на какой территории можно гулять. То есть четкий контроль за ребенком. И что они какие-то не такие, и что существует дедовщина в том числе, это все абсурд. Я не знаю таких детских домов, где существует это. Да, по новостям где-то показывают, но это не у нас в крае. Может быть, это скрывают, но в нашем детском доме этого ни в коем случае не было. Наоборот, у нас приходит новый человек, и он вливается в массу, и он сразу лучший друг для всех. Но с другой стороны, есть, и я сталкивался по журналистской работе, детские дома, где, скажем так, преподавательский состав, руководящий, он, мягко говоря, халатно относится к своим обязанностям. Вот сталкивалась с таким, может быть? Нет, я не сталкивалась с халатностью. И у нас очень... Или непрофессионально? Непрофессионалов в детский дом к нам не брали. Но это именно к вам, я имею в виду о системе в целом. О системе... все-таки я не могу верить всему тому, что появляется у нас на телевидении. Вот я вам честно признаюсь, да, я порой смотрю кадры, в том числе и на Кавказе, где, казалось бы, отношение к детям абсолютно отличается от отношения здесь у нас. Я смотрела новости и понимала, что из этого правды, скорее всего, 20%. И непрофессионалы, они есть везде. И не только в системе дополнительного образования в детских домах. Они есть в школах, в вузах, непрофессионалы есть везде. Но речь идет не о том, как они появляются, а речь идет о том, какой руководитель в этом учреждении. И я вам хочу сказать, что в нашем учреждении наш руководитель не позволял быть непрофессионалом. У нас у всех поголовно есть соответствие занимаемой должности, повышение квалификации. Вот лично я, у меня два высших образования, у меня была первая квалификационная категория, я шла на высшую, в связи с переездом, то есть в моем-то возрасте, это очень редко. И в том числе такие, как я, у нас были все в детском доме, все высокого уровня педагоги. У вас достаточно благополучный детский дом был, я так понимаю, по материальному обеспечению. Тем не менее, я даже навскидку тебя сейчас могу там назвать за эфиром 4 детских дома, которые люди живут, можно сказать, в сараях. Да, там холодная столовая, где люди едят зимой, там дети едят зимой. Жесткое недофинансирование, что там чуть ли не всем миром сбрасываются на стройматериалы. Вот как вообще быть с такой проблемой? Но если это все-таки детский дом, то он находится в подчинении Министерства образования. и, ну, все, я так думаю. И я очень сейчас удивляюсь, что вы говорите, что там есть какие-то очень холодные столовые, у нас же есть минимумы, при которых у нас дети проживают в детских домах, и в том числе это температуры в комнатах, температуры в столовой, и я думаю, что, скорее всего, может быть, проверка до них не дошла, либо... Ну, денег нет, но вы держитесь. Да, кстати, это очень такой универсальный сейчас ответ. Денег нет, но вы держитесь. Но в этом случае я бы хотела, чтобы вы мне оставили контакты, что у нас за детские дома живут в таких условиях. Просто я действительно не сталкивалась и не знаю. Для меня детский дом – это, наоборот, показатель успешности. Я не говорю, что не успешно, но просто не хватает финансирования. Ну что значит не хватает финансирования? На что? На отопление? Ну, нормативом он вроде как соответствует. Понимаете, у нас есть большая разница между нормативами и нормальными условиями жилья. Да? Тут мы уже проживание, мы уже сталкивались, что там формально человеку выделяют там комнату или квартиру по выпуску из детдома там, в 20 там, квадратных метров. Я не помню сейчас цифру, по-моему, 18 минимум должно быть. Но когда ты приезжаешь в эту квартиру, и я... Просто знаю конкретно вот одну такую семью, даже не семью, девочку, где пол проваливался, где дуло изо всех окон. По нормативам все выполнено. Ну, мы сейчас перешли с темы детских домов на Нет, я просто говорю, нет, что то же самое может быть и с детским домом. То есть выделено... Нет, я вам хочу сказать, что за годы работы в детском доме я поняла, насколько жесткий контроль идет сверху. Пожарная безопасность. То есть вот я не говорю сейчас про то, как, насколько часто проверяют документы, и при каких-либо нарушениях, ну, проваленный пол, ну, я думаю, что это, может быть, вам не договаривали чего-то. Нет, я еще раз говорю, это я в качестве примера привел, то есть, что нормативы не всегда соответствуют. Согласна, уровню. Да. Возможно, у них просто еще до них СМИ не доехали, не осветили на всю страну, в каких условиях они живут. Ну, я очень хочу, чтобы вы мне все-таки дали адреса, и мы можем даже подключить все свои ресурсы с удовольствием. Да. Ян, коротко, если можно, какую-нибудь трогательную историю вот про ребенка, который тебе наиболее, может быть, запомнился. Вот если можно, у нас время подходит к концу. В детском доме? Да, в детском доме. Вы знаете, я не выделяю, у меня нет любимчиков. В детском доме я люблю всех, вот действительно всех, и со всеми общаюсь, и обязательно отвечаю на смс, если мне пишут дети, и педагогический состав свой люблю. Я бы хотела вот сейчас вам рассказать немножко о другом, очень коротко, если вы мне позволите, с вашего позволения. Я сегодня утром была в гостях у одной семьи, мама Оксана и дочь Кристина, и у дочь болеет, у нее водянка головного мозга, и у нее сопутствующие болезни, ДЦП и прочее. И сегодня девочке 12 лет. Ну, сказать, что она себя чувствует хорошо, я не могу. То есть я действительно столкнулась сегодня с такой проблемой, не поддерживает ни наше красноярское правительство, ни страна не поддерживает, к сожалению, больного ребенка. Я вот сейчас бы хотела рассказать о нем, потому что сегодня все утро мы общались, я вот к вам приехала как раз с этой встречи, мы общались с этой семьей, и они слезно сейчас выходят во все средства массовой информации для сбора средств на операцию своему ребенку. Но операция возможна только в том случае, когда они сделают диагноз. В нашей стране уже 3 недели не могут ребенку поставить диагноз, этому ребенку, Кристине. У нее повышается белок, и им сказали, что при максимальной дозе белка она может просто не выдержать, потому что у нее в возрасте 2 недель, она только родилась, она пережила 2 инсульта. И она может просто не выдержать, то есть у нее сейчас все на грани жизни и смерти. И вот, наверное, пользуясь случаем, я бы хотела сказать, есть мои контакты на страницах в социальных сетях, ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм, Твиттер. Я выложу обязательно сегодня все данные этих людей. И вот нашим слушателям я бы хотела сказать, что не будьте равнодушными, обязательно зайдите, ознакомьтесь с этой историей. И при возможности, чем сможете, помогите. Ян, у нас есть традиция, что наши гости желают слушателям вот что-нибудь от себя лично, вот чтобы то, что для них важно. Вот можешь сказать какое-нибудь пожелание? Да. Есть у меня отличительная черта. Я считаю себя очень смелым человеком. И я хочу пожелать всем слушателям радио ВК быть также смелыми, не бояться воплощать свои идеи в реальность, не бояться говорить ничего и быть целеустремленными. Тогда, я думаю, все обязательно получится, все цели будут достигнуты. Ян, огромное спасибо, что приехала, что нашла время при своем, как я понимаю, напряженном графике. Очень приятно было провести с тобой время. Спасибо вам, мне тоже приятно взаимно. Это была рубрика «Гость на радио ВК». В студии был ведущий Даниил Рат и наша сегодняшняя гость, очаровательная Яна Мамаева. Спасибо, Ян. Всего доброго. До свидания. «Гость на радио ВК».